Все три скелета были убиты мрачным ордом в одном месте, а именно в трещине стены. Таким образом, трещина была перекрыта ими. Глупый зомби не мог из нее выбраться, как бы ни пытался. Он мог только бесполезно размахивать руками. Черт, и такое можно было провернуть. Лихао был ошеломлен. Если при убийстве монстров им придется убивать на одного монстра меньше, это сэкономит им немало времени. Тем не менее, чтобы совершить подобное, нужно выполнить слишком много действий. Несмотря на то, что это сэкономит время на убийство четвертого монстра, не будет ли лишнее движение забирать слишком много времени? Подобные размышления крутились в его голове, когда он услышал голос Юсю. Вот как это делается. Тем не менее, мы собираемся установить рекорд, поэтому должны скоординировать свои действия, чтобы свести к минимуму количество совершаемых действий. Я заранее все просчитал. Если все будет гладко, тогда мы сможем выиграть 10 секунд по сравнению с обычными игроками. 10 секунд. Это время не казалось чем-то особенным. Однако если во время прохождения наберется хотя бы 6 подобных ситуаций, это уже будет целая минута. Одна минута. Если другие группы не будут знать о подобном методе прохождения, для них будет чрезвычайно тяжело превзойти рекорд группы Юсю. У них не будет другого способа, кроме как использовать еще более лучшее снаряжение, чтобы увеличить свой урон. Холод поселился в сердце Лихао. Он понимал, что подобная ситуация еще не раз повторится. Как и ожидалось, в различных ситуациях находились несколько способов использовать детали подземелья. С помощью них можно было избежать столкновения со многими монстрами. По оригинальной стратегии прохождения, если не совершать ошибок, группа могла избежать сражения с 12 монстрами. А вот при использовании новой стратегии, это количество увеличилось почти в 2 раза и составляло 21 монстра. Используя текущий подсчет в 10 секунд на одного монстра, выходило, что в общем группа экономила около 1,5 минуты. С одной стороны, Лихао был удивлен. С другой, он был очень рад. Несмотря на то, что это был великолепный метод прохождения, он его уже видел. Для профессионального игрока, подобного ему, Лихао не нужно было в точности знать все детали выполнения. Он просто должен был понять общую стратегию прохождения, после чего использовать свои навыки, чтобы ее реализовать. Однако теперь ему не нужно было даже напрягаться, потому что после первого прохождения остальные 3 захода они отрабатывали командную координацию. И Лихао был одним из 5. Мягкая мгла. Используя касание падающего цветка. Иди сюда. Хорошо. Булочка, это твое место. Используй бросок кирпичом на этом монстре. Противотанковая ракета. Используй кровавый разрез, затем сталкивающий выпад. У злобного меча неплохие навыки. Несколько раз Юсю похвалил его. Бог, когда придет время рекорда, возьми меня с собой, попросил Лихао. Ты состоишь в гильдии? Нет. Когда придет время, тебе придется вступить ненадолго в гильдию. Тебе это устроит? Спросил Юсю. Оу, так ты работаешь на гильдию. Сколько они тебе платят? Несмотря на то, что Лихао задал с виду обычный вопрос, его намерения не были обычными. Он знал, что Юсю получал награду за помощь гильдии. Однако сейчас он был в группе. После получения награды он делился ею с членами своей группы? Если да, тогда улучшение серебряного оружия было еще более трудной задачей, чем он изначально предполагал. Если же нет, тогда Лихао определенно поднимет этот вопрос. Юсю еще не ответил, как его тут же опередил Булочка. Деньги? Какие деньги? Это все ради того, чтобы засветиться на ТВ. Все ради славы. Злобный меч, у тебя на самом деле нету будущего. Я думаю, что твой зодиакальный знак — Водолей. Лихао не знал, что делать. Про себя он просто проклинал бочку. «Да ты тупая задница! Ты знаешь, что ты оказываешь Юсю бесплатную услугу?» Неудивительно, что он взял себя с собой, такого идиота. Остальные игроки никак не прореагировали на его заявление. Лихао не мог рассчитывать на очищающую мглу. С 80% вероятностью это была Суму Чинг. Она дышала тем же воздухом, что Йо Цю. Ее не интересовал подобный заработок. Однако, что насчет другой девушки? Почему у нее не было никакой реакции? Вообще, кем она была? Девушка по-прежнему не реагировала, когда Лихао услышал. Да, на самом деле есть некоторая награда. Это редкие материалы. Однако, они все мне нужны. «Что бы ты хотел?» — спросил Юсю. Мне ничего не нужно. Я просто так спросил», — ответил Лихао. Конечно, ему ничего не было нужно. Он задал этот вопрос, надеясь поселить раздор в группе. Однако, судя по их реакции, он потерпел жуткое фиаско. Не было смысла разговаривать с игроками, подобными Суму Чинг. Казалось, оставшаяся девушка совершенно его не услышала. «Что касается булочки, этот мудак был просто идиотом!» Тем не менее, даже если он и был идиотом, если Лихао хотел поселить в нем семена сомнений, это не должно было составить особых трудностей. Получаемые мной материалы я заранее запрашиваю у гильдии. Что касается выпадающих вещей, все они распределяются между остальными игроками. Мне они не нужны. Это не должно быть большой проблемой, верно? — продолжил Юсю. Лихао вспомнил. Действительно, в предыдущие их прохождения Мрачный Орд ничего не брал себе. Будь то зеленое снаряжение, выпадающее из обычных монстров, или синее, выпадающее из боссов, он от всего отказывался. Если он делал так при каждом прохождении, тогда на самом деле нечем было разговаривать. «Это мелочи. Мне просто было интересно, вот поэтому я и спросил», — поторопился ответить Лихао. «Я могу присоединиться к гильдии? Не оставляй меня одного, я тоже хочу появиться на ТВ». «Хорошо. Когда придет время, я поговорю с гильдией. В конце концов, мы помогаем им установить рекорд. Поэтому если никто из их гильдии не будет в этом участвовать, это будет выглядеть не лучшим для них образом. Посмотрим, что они скажут. Если им все равно, тогда я возьму тебя с нами», — ответил Юсю. «О, спасибо, спасибо», — ответил Лихао. Играя с ними в группе, он полностью ухватил суть новой стратегии. Более того, будучи членом их группы, он мог специально совершить несколько ошибок, чтобы потратить лишнее время, не выдавая себя. На данный момент он скрывал свою истинную силу. В итоге в некоторых местах он специально притворялся, что ему было тяжело справиться из-за нехватки навыков. Таким образом, когда придет время, он сможет показать всю свою силу и определенно превзойдет рекорд группы Юсю. Даже если он не сможет быть членом группы при финальном прохождении, Лихао чувствовал, что с лихвой превосходит их благодаря своим навыкам профессионального игрока. Он уже успел понять, на каком уровне находились игроки группы Юсю. О Мрачном Орде не стоило упоминать. С ним и так все было понятно. Игра «Очищающая мгла» была практически на том же уровне. Будучи членом группы, Лихао видел несколько ее привычек и молчаливое понимание с Мрачным Ордом. Несмотря на то, что он не мог подтвердить это, Лихао был уверен, что это была Суму Чинг. Что же касается оставшихся игроков, он мог определить, что это были новички. Лихао не знал, каким образом они обладали настолько выдающимися механическими навыками. Однако они не могли соперничать с профессиональными игроками. Со стороны Юсю могло показаться, что у Лихао есть определенные трудности в некоторых местах прохождения. В это время на лице Лихао играла исключительно довольная улыбка.